Глава 10. Ангелина. Тот букет так и остался в школе. Я отнесла его в учительскую. Если честно, я не представляла, что у меня дома будут стоять настолько роскошные цветы. Мне казалось, они бы не вписались даже в интерьер моей спальни. Зато учителя были рады. Они сказали, что букет неплохо оживляет их серую обитель. На том и сошлись. До субботы время пролетело быстро, наступил долгожданный выходной. Обычно в такие дни мы гуляли с Лилькой в городе, старались ловить момент свободы. А сегодня она собиралась к Асе. И мне было не с кем гулять. Ильина позвонила мне утром по видеосвязи, мы вместе с ней выбрали платье для вечеринки, тени и даже заколку для волос. Лиля очень хотела вписаться в компанию, а еще она узнала, что там будут крутые ребята из института. И это особенно стимулировало подругу активно готовиться к вылазке. Я улыбалась ей, разглядывая ее наряд на экране ноутбука. Давала советы, какие могла, но когда она отключилась, вдруг почувствовала себя одиноко. Впервые мы разделились, впервые Лилька шла в незнакомое место без меня. Я очень переживала, мысленно надеясь, что ничего плохого не случится. В обед к нам домой явился Юрий, и они вместе с мамой стали готовить харчо на кухне. Их звонкие радостные голоса разносились эхом по квартире, словно они были молодоженами. Вадим не выдержал и ушел первым, а через час сорвалась и я. Казалось, нам не место в этой квартире. На улице, на мое счастье, стояла хорошая погода. Грело солнышко, гулял довольно теплый ветерок. Последние дни февраля выдались совсем весенними. Детская площадка у дома заполнилась мамочками с детьми и колясками. В воздухе витал запах приближающегося лета. Хотелось как можно больше проводить времени на улице. И я пошла гулять, пускай до этого мне не приходилось ходить в одиночку. Поэтому, чтобы скрасить свою прогулку, я включила музыку и слушала ее до тех пор, пока не разрядился мобильный. К тому моменту я уже успела дойти до курортной зоны, вернее, до частного сектора, который там располагался. Ветхие старинные здания, которые ожидали ремонта, серые крыши и разноцветные коты, слонявшиеся от безделья из угла в угол. В этом переулке не было людей. Я случайно свернула не в том квартале и оказалась в месте, где бывала от силы раз, если ничего не путала. Убрав телефон в карман, худи, я уже планировала двинуться в обратном направлении, как вдруг случайно услышала мужские голоса. Они доносились со стороны какого-то старенького домика, стоявшего в тени большого орехового дерева. В другой раз я прошла бы мимо, но разговор был немного странным, а потом и вовсе перерос в угрозы. «А мне скучно!» — говорил грубый прокуренный голос. Я притаилась за углом, боясь издать хоть малейший звук. «И что, мне станцевать для тебя течетку?» — спросил другой, более мягкий голос, излучая нескрываемую усмешку. Чуть приглядевшись, я заметила троих. Двое стояли по бокам, рослые, широкоплечие, в грязной обуви и спортивно одетые. Они прижимали к стенке худощавого парнишку в кепке, надетой козырьком назад. Он выглядел не старше моего брата. «Неплохая идея, Серый!» — процедил широкоплечий и схватил за грудки худого. В ответ тот усмехнулся. Удивительно, но он не выглядел испуганным. Скорее, парень просто ждал момента, когда эти двое уйдут. «О, из такого красавчика, как я, танцор так себе», — спокойно ответил он. Первый хулиган замахнулся, но его кулак замер в нескольких сантиметрах над лицом щуплого мальчишки. «Да что ты!» — ответил он. Я попятилась, вжавшись спиной в стенку дома. Такие разборки всегда оставляли шрам на сердце, потому что вроде и хочется вмешаться, а с другой стороны страшно. Невозможно ведь предсказать будущее. Мне нужно было уйти. Я не крутая героиня из романов, которая готова кинуться в любую битву. В обычной жизни многие проходят мимо подобных стычек. Сделав несколько тихих шагов в обратном направлении, я остановилась. Мой взгляд притянуло ведро с водой. Оно было наполнено до самых краев. Видимо, хозяин планировал устроить поливку, но оно могло бы помочь сейчас отвлечь хулиганов. «Нет, нет, нет», — отговаривала я себя. «Я не смогу. Я совсем не крутая. Во мне трусости больше, чем в том мальчишке, над которым издевались эти бугаи». Поэтому я снова сделала шаг назад, но тут же остановилась. Сердце разбивалось на части от осознания, что пройду мимо, засунув голову в песок. Я тяжело вздохнула, настолько, что показалось, проваливаюсь под землю. На грудь будто легла гиря, которая давила на легкие. А уж когда я подошла к железному ведру и схватила его, внутри окончательно перемешались разные чувства. Там был и страх, и тревога, и отчаяние, и борьба за справедливость. Я прекрасно осознавала, что рискую, представляла последствия, и все равно взяла это ведро с водой и потащилась с ним к тем ребятам. «Либо танцуй, либо я сломаю тебе шею, чудик», — сказал один из этих уродов. «Эй!» — крикнула я. Удивительно, но мой голос звучал уверенно. Парни повернулись одновременно, и в этот момент я облила их водой. Хулиганы отступили от худощавого Сергея. Они трясли головами и протирали руками глаза. Время было не на моей стороне, поэтому, не придумав ничего лучше, я подбежала к пареньку, схватила его за руку и дернула за собой. Мы побежали, пока еще была такая возможность. «Сюда!» — скомандовал мой новый знакомый, уводя меня за один угол, а затем за другой. Впереди стояла старая желтая машина, которую в народе называли «буханкой». Сергей потащил меня к ней, и мы уселись на корточки в надежде, что нас не увидят. Когда хулиганы появились на горизонте, я закрыла глаза и стала молиться. «Пусть пройдут мимо, пусть пройдут мимо». «Не бойся», — прошептал рыжеволосый парнишка. «Они слишком глупые, чтобы сообразить». Я открыла глаза и поразилась. В самом деле, парни пошли прямо. Они не подумали сворачивать на эту улицу, хотя было очевидно, что нас стоило искать здесь. «Как ты?» — неслышно произнесла я. «У меня тряслись руки и колени. Я никогда не считала себя храброй. Хотя что такое храбрость? Наверное, она появляется в тот момент, когда ты уже рискнул, когда обратного пути нет». Именно в такие минуты начинает происходить что-то невероятное. Догадался? О, ну это легко. Люди самоутверждаются за счет слабых в одном случае, если они идиоты. Умным для этого достаточно открыть рот и сказать что-то крутое. Идиоты же могут нести только чушь, поэтому им приходится искать кого-то вроде меня, чтобы выглядеть сильнее. Я внимательно посмотрела на Сергея. Он говорил и выглядел иначе, совсем не как жертва. Да, этот парень не мог дать сдачи, однако он словно был выше происходящего, словно видел мир под другим углом. Я поразилась его рассуждением. «Наверное, нам стоит куда-то переместиться?» «Стоит, но для начала. Меня зовут Сергей, а тебя?» Он протянул мне свою довольно худую руку. «Ангелина. Но можно просто Лина». Я приняла его рукопожатие и улыбнулась. Рад знакомству. Взаимно. Мы поднялись, и я смогла как следует рассмотреть нового знакомого. У него на голове завивались короткие рыжие пряди, нос был усыпан веснушками, а глаза напоминали два янтарных камня. Вот же кого полюбило солнце. «Пошли, Ангелина!» «Угу!» Я кивнула, и мы стали подниматься по тропе, которая вела к более оживленной улице. У Сережи зазвонил телефон, он быстро принял вызов и сказал всего лишь пару слов. «Привет, да и адрес, куда мы шли». Потом снова вернулся ко мне. «Сколько тебе лет?» — спросила я, засунув руки в карманы толстовки. 19. Золотая пора и все дела. Ты знаешь, что это возраст, когда впереди столько возможностей?» Сережа говорил с каким-то вдохновением, будто у него были грандиозные планы, которые он собирался осуществить в ближайшие месяцы. Но в то же самое время в его голосе звучало нечто иное, нотки безысходности. «Это для тех, кто знает, чем хотел бы заниматься, а для обычных людей это пора перемен. Ты говоришь, как мой лучший друг». «Ему тоже 19?» «Нет, он на год младше», — с улыбкой ответил Сережа. Мы наконец-то вышли на центральную тропинку и побрели по бульвару. С правой стороны сидело несколько художников. Они писали карандашом портреты девушек. А чуть дальше мужчина играл на большой музыкальной шарманке. Оттуда разносились удивительные звуки, словно прямиком из детских сказок. «Тогда мы почти погодки. Мне 17». «Вы старики!» — отмахнулся рыжеволосый. «Которые хорошо сохранились». «А ты забавный», — сказала я и тут же замолчала, испугавшись, что эта фраза прозвучала нелепо. «Я знаю», — с легкостью заявил Сережа. «А еще я красавчик. Но ты не влюбляйся в меня. Увы, мое сердце занято. Лучше обрати внимание на моего друга». Не выдержав, я засмеялась. Никогда прежде не встречала столь открытых людей. И хотя тот же Дава шутил рядом со мной, улыбался, однако в его поступках было что-то иное, будто фальшивое. А вот Сергей производил впечатление совершенно другого человека. Он олицетворял собой невесомость. «А он, кстати, и мой друг, близкий друг». Сережа остановился, поднял руку и помахал кому-то. Я не сразу поняла, кому он машет, но когда увидела, у меня оборвалось дыхание. Разве такое возможно? «Твой друг?» «Ярик!» — крикнул он. «Мы здесь!»